Ну да, на следующий год большой государственный заказ на бетонные плиты может случиться. Вроде, как по всей империи государь-батюшка аэродромы строить надумал. Это дирижаблю взлетной полосы не надо, а самолеты они, друг ты мой, абы откуда не взлетят и тем более не сядут. Шувалов наклонился чуть ближе к уху Олега, и он уловил потянувший от Игоря легкий запах коньяка. Так вот в чем дело. Староста втихаря где-то намахнул грамм 100-150, и теперь его на разговоры потянуло. Знакомое состояние, самого иногда так же пробивает, да и Иван Силыча того же вспомнить. Эх, как ему под водочку-то славно говорилось, да рассказывалось. Целые повести за ним можно было записывать, выпить да поболтать. Любимое развлечение русского народа, можно сказать, национальная черта нашего характера, подумал про себя Олег. Иностранцы, те либо молча пьют, как скандинавы, либо шумно, как французы. И только наши под выпитой мыслью воспаряют и готовы сходу решать любые проблемы мирового масштаба. Игорь, кстати, ты с переводом не поможешь? Кивнул Олег на книгу, лежащую у него на коленях. Помогу, чуть слышно икнул староста, мотнув головой заметно больше необходимого, если объяснишь мне, для чего тебе, боярину, это нужно. Ладно, там мещане всякие и прочие бездари над такими книгами головы ломают, а у нас одаренных, и без того дел не в проворот. По мне, так проще будет нанять кого-то, и пусть он в этих ундерах-цугундерах немецких разбирается, да чертежи изучает, а как измыслит что-то стоящее, так и мы тут как тут окажемся. Что-то быстро Игорька развезло. Хотя, я с ним не пил никогда, так что и не знаю, крепок ли он на выпивку или нет, подумал Олег, поглядывая на поплывшего старосту. В гонках мечтаю поучаствовать. Причем, именно на дирижабле. Как пилоты МБК мы пока все ноль без палочки. С профессиональными пилотами вряд ли тягаться сможем. А на дирижабле хоть какие-то шансы есть, пожав плечами, пояснил Олег свой интерес к книге. Гонки. Гонки – это хорошо. Я бы сказал, престижно, и светское общество такое увлечение оценит. Спортсменов у нас любит, уже поклевывая носом, заключил староста и широко зевнул, с риском вывихнуть себе челюсть. Повозившись с минуту на жесткой скамье, он выбрал положение поудобнее и шумно засопел, засыпая. Вот же жук, меня разбудил, а сам спать завалился. Беззлобно выругал Олег разомлевшего Шувалова, который во сне понемногу сполз своей головой к нему на плечо, и песня-то какая знакомая, не боярское это дело, может и вправду, не за свое дело я взялся, живут же другие дворяне, и в ус не дуют, деревеньки отстраивают, усадьбы, а мне что, больше всех надо, на безбедную жизнь и так денег наберется, там глядишь и порт начнет копеечку приносить. Да и кристаллы с накопителями спросом пользуются. Верфи скоро достроим, и опять же прибыль появится. Деньги, по современным меркам небольшие выйдут. Не те бешеные миллионы, что нынче банкиры и промышленники получают. Так у меня и трат таких нет, как у них, да и запросы иные. Я дворцы в столице воздвигать не собираюсь. Равно, как и заводы-гиганты строить. Мне бы с тремя ангарами справиться, и то хлеб. Под размышления и гул моторов Олег понемногу задремал, а потом и вовсе заснул крепко. Снились ему купеческие дочки и княжна с русой косой. Все они почему-то одели старинные русские сарафаны и вышли на поле. Ромашки, овечки, пастушок, играющий на дудочке. Сплошная пастораль, короче. Ну что, господа курсанты, вижу по вашим лицам, что первые дни практики оставили у вас неизгладимые впечатления. Их наставник, зашедший в недавно отмытый зал, небрежным жестом дал отмашку, обозначая, что при его появлении можно не вставать. Два наставника соседних групп кивком подтвердили жест Зиновия Германовича. Вошедший вслед за ними незнакомый офицер с трудом сдержал усмешку, ограничившись скупой улыбкой. Веселиться ему было над чем. В небольшом зале сельской школы курсанты разместились с трудом, а их внешний вид оказался весьма далек от представлений бравого воинства. «Вопросы есть? Нас сюда дирижаблями везли, чтобы мы здесь ящики грузили», — услышал Олег знакомый голос. «Отличный вопрос, курсант Артемьев. Нужный, правильный и своевременный. Отвечу. Пока вы, в течение двух суток, вникали в тонкости работы прифронтового склада боеприпасов, героически осваивая при этом необходимые для его функционирования специальности, его основной численный состав отдыхал, офицер выдержал паузу, пережидая возмущенный галдеж курсантов. Отдыхал все два дня, впервые, за два с лишним месяца работы без выходных, вдвое меньшим составом, чем у вас. В карауле стояли выздоравливающие бойцы, из числа легкораненых, а в грузчиках работали те, кто не подпадает под мобилизацию. Другими словами, люди старше 45 лет. И только с вашим появлением у них впервые появилась возможность отдохнуть. Первый раз за 2 месяца ежедневной тяжелой работы. Наставник с каждым предложением говорил громче и громче. Оглянувшись на Артемьева, Олег заметил, как тот сжался и побледнел. «Еще вопросы?» Спустя несколько секунд спросил наставник звенящим голосом, с нехорошим прищуром оглядывая зал. Он помолчал, слушая тишину, и пару раз вздохнув-выдохнув, продолжил вполне обычным тоном: «Раз вопросов больше нет, то представляю вам нашего гостя, в недавнем прошлом выпускника нашей же академии, штабс-капитана Бартенева Льва Николаевича. Рекомендую выслушать его внимательно. Вам будет поставлена задача на тактическое планирование. Лучшие решения не только позволят вам автоматом сдать зачет по этой дисциплине, но и улучшат вашу общую оценку за практику. Штабс-капитан, прошу». «Добрый вечер. Хочу от лица командования принести вам благодарность за ваш самоотверженный труд. В тыловых службах острая нехватка людей. Всех, кого можно было собрать, мы отправили на восстановление железнодорожных путей и ремонт подвижного состава. Без всякого преувеличения могу сказать, что позади нас практически безлюдная зона, простирающаяся километров на 150, а то и 200. Часть населения успела скрыться в центральных районах империи, а оставшихся людей угнали поляки. Гнали, как скот, на ходу убивая упавших, или тех, кто задерживал движение и не мог быстро идти. Тут все канавы вдоль дорог, это одна большая братская могила, длиной в десятки километров. Офицер вытащил платок и промокнул вспотевший лоб. Олег заметил, что у Бартенева задергался глаз. Прикрывшись платком, офицер попытался справиться с нервным тиком, что ему не вполне удалось. «На нашем участке фронта сложилось примерное равенство сторон. Мы имеем незначительное численное превосходство в живой силе. По нашим данным, перевес в артиллерии составляет больше 30% в нашу пользу. Наблюдается количественный и качественный паритет в дирижаблях. Они практически выключены из боевых действий равенством сторон. Попытки обстрела позиций противника с дирижаблей каждый раз перерастают в артиллерийские дуэли между ними же. Ранее предполагалось, что оборону поляков будет взламывать полк тяжелых дирижаблей с дальнобойной артиллерией крупного калибра. Однако в связи с контрнаступлением венгров, их отвели на 1000 с лишним километров южнее, штабс-капитан непроизвольно дернул головой, выдергивая острый кадык из тугого воротничка. По последним сведениям, тот полк недавно ушел на переформирование, так что ждать возвращения тяжелых дирижаблей в ближайшее время нам не стоит. Офицер ненадолго замер, раздумывая, как бы ему понятнее донести до курсантов условия задачи. Единственным успехом тяжей можно считать то, что своим огнем они вынудили поляков перенести склады за вторую линию обороны, Тхайнувку и Клещеле, что заметно сказалось на интенсивности артиллерийских обстрелов с польской стороны. К слову сказать, вторая линия обороны у поляков считается основной, и укреплена она значительно лучше. Те 3 небольших укрепрайона, которые мы пытаемся взломать, всего лишь возможность для польского командования в уравнивании сил. При их штурме наши потери в любом случае окажутся несопоставимо выше, и поляки, отступив на новые позиции, получат тактическое преимущество. Диспозиция понятна? В дополнение к сказанному я вывешиваю карту района и фотографии местности, полученные от воздушной разведки. Прошу учесть, что практически вся местность заболочена, а местами затоплено. Существовавшие до войны ирригационные системы нынче разрушены, собственно, как и дамбы водохранилищ. Ваша задача – найти возможность прорыва первой линии обороны с минимальными потерями. Бартенев раздвинул перед собой веер фотографий, ожидая помощи курсантов в их размещении на доске. Деревня Беловежа, куда вывезли курсантов на практику, была небольшим, полуразрушенным поселком, находящимся километрах в 15 от передовой. Именно этой деревушке Беловежская пуща обязана своим названием. Курсантам предложили размещаться в здании школы. Небольшое кирпичное строение сохранилось плохо. Больше половины стекол было выбито, а те, которые уцелели, покрывала паутина трещин. Сутки, отпущенные командиром на размещение, парни потратили, чтобы привести место их обитания в вид, хоть сколько-нибудь пригодный для проживания. К вечеру, когда им завезли кровати и матрасы, Зияющие прорехи окон были заколочены фанерой и досками, а уцелевшие стекла заклеены полосками бумаги. Обе большие школьные печи весело потрескивали найденными в соседних дворах дровами и остатками ученических парт, а в комнатах горели найденные в брошенных домах свечи и даже одна керосиновая лампа. Ад начался на следующий день. В течение 2 суток курсанты днем и ночью грузили и разгружали десятки грузовиков, отсыпаясь урывками и отдыхая в карауле. Нет, неженками они не были. Без хорошей физподготовки в академию не поступить. Всему виной непривычная работа. Таскать часами тяжеленные и неудобные ящики никому из них раньше не приходилось. Вроде бы в ящике всего 2 снаряда, но судя по маркировке он весит 66 килограмм. «Если бы не лечебные заклинания, я бы умер еще вчера», – высказался Артемьев, когда его разбудили после первого рабочего дня. Судя по кряхтению соседей, в своем мнении он был не одинок. Утро добрым не бывает. Эту простую истину мог понять каждый. Стоило ему посмотреть на лица курсантов за завтраком. Ели молча, хмуро глядя в тарелки. «Если к вечеру ничего дельного не родим, то дядя Зина до конца практики нас на складе гноить будет. Подохнем же», – озвучил общие сомнения Артемьев, предварительно оглянувшись. «Услышь его Зиновий Германович, наставник их группы, ох и влетело бы балагуру за нарушение субординации и обидное прозвище. После завтрака собираемся в зале, все вместе думать будем», – хмуро отозвался Шувалов, всем своим видом подтверждая худшие опасения парней. В изобретательности наставника ребята не сомневались. Найдет он, чем их занять, если опростоволосится с заданием. «Вчера 6 вагонов со щебнем на станцию пришли. Говорят, дорогу ремонтировать будут», — жалобным голосом сообщил Артемьев тягостную в своей перспективе новость, глядя на столы соседней группы. Там никакого уныния не наблюдалось. Улыбаются, шепчутся. Наверняка уже что-то придумали. «Игорь, ты же у нас не только староста группы. Ты прирожденный дипломат», — оторвался Олег от тарелки, моргая красными от недосыпа глазами. «Сможешь с Зиновием договориться, что если наш план не просто лучший будет, а его командование примет в работу, то зачет за задание всей группе поставит. Заодно узнай, не уехал ли Бартенев. Уточнения потребуются». «Не уехал», — тут же влез Артемьев, пытаясь срочно проглотить комок остывшей каши и размахивая руками. «Он недавно на почту проходил. Там такие девчата работают». «Понятно», — прервал Олег неистощимый источник новостей. «Тогда Игорь идет к Зиновию, а я прилягу минут на 15, а то всю ночь не спал. За вас, лентяев, думал. Нет, ну каковы парни, а? И меры противодействия, и ночное выдвижение артиллерии, и даже про резерв Колтышева прознали. Кстати, откуда?» Полковник с подозрением посмотрел на Бартенева, закрывая папку с бумагами. «Они же на складе в Беловеже работали, а там штабель снарядов стоит, которые они же и разгружали, на 152 миллиметра. Я сам не поверил. Проверять ходил. Точно, есть там снаряды. А раз крупнокалиберные снаряды завезли, то где-то и пушки рядом должны быть», — развел руками штабс-капитан, пересказывая объяснение курсантов. «Мда, промашечка вышла. Прятали мы козырный туз, прятали, да так хорошо и не спрятали. Какой, однако, нынче курсант глазастый пошел. Даже подумать страшно, что они к концу своей практики о нас знать будут. Боюсь, что-нибудь такое, о чем я и сам не догадываюсь. А что вы решили насчет Виктора Николаевича?» — решил напомнить Бартенев о ранее высказанной им просьбе. «Да забирай, может и его под старость лет твои курсанты чему-то полезному обучат. Он и сам уже просился. Считает, что начальник разведки просто обязан присутствовать при такой необычной операции. Заявку тебе я подписал, там к ней Виктор еще кое-что от себя добавил. А с артиллерией и зенитками решим после его визита. Устраивает?» «Так точно», — молодцевато щелкнул каблуками штабс-капитан. «Всегда приятно получить чуть больше, чем изначально рассчитываешь. Утро туманное, утро седое», — напевал про себя Олег прилипчивую песню. «Насчет утра, песенка врет, до него еще далеко, а вот с туманом все по правде. Не просто туман над болотами, а целый туманище. Кажется, что в нем даже звуки вязнут. Тишина стоит, шелеста собственного двигателя не слышно. Не озаботься они заранее пометить путь ленточками, давно бы уже плутанули. Спасибо Виктору Николаевичу. Он надоумил. Выдал 2 здоровенных мотка специальной флуоресцентной ленты, светящейся при ультрафиолетовом освещении. Летят, как по освещенной садовой дорожке. Вообще здорово он с подготовкой помог. Парни теперь мины ставят раза в 3 быстрее, чем в первые разы. А как он их с пулевыми минами уел? Олег тогда чуть от стыда под землю не провалился. Он-то основную ставку на них делал. Думал, прилетят вдвоем, понатыкают сотню-другую своих трубочек, и дело в шляпе. А он, эха, даже вспоминать не хочется. Что это? Виктор Николаевич покатал на ладони обрезок металлической трубки, из которой выглядывал носик пули. Мы их называем «пулевая мина». Устанавливается за секунду и выстреливает пулей от карабина, если на нее наступить или наехать. Сверху чуть присыпать пылью или грязью и не найти ее, Олег вытащил из кармана еще одну трубочку, затем донце с бойком, короткую пружинку в одно кольцо и патрон от карабина, собственно вот она вся, в разобранном виде. Мы, правда, донце на горячую в трубку вставляем, чтобы не вылетало, а пружина обеспечивает зазор в сантиметр, стоит наступить, и капсюль накалывается на боек, а там, кому как повезет. Предполагаю, что ими мы прилично проведем автотранспорт противника. Не найти, говоришь, ХМ, ну ладно, с этим позже. Покажи, как устанавливать ее собираешься. Виктор Николаевич проверил острие бойка на палец, поглядывая на курсанта. Олег вытащил из кармана металлический кружок с торчащим из него стержнем. Воткнул стержень в землю, топнул каблуком и в образовавшуюся в земле дырочку опустил трубку с пулей. Все, готово. Выемка точно в размер мины получается, а кончик пули чуть присыпать можно. Он насыпал горку песка, скрывая пулю. Неплохо. Действительно быстро и просто. Воткни-ка их еще штук 5, я до дома схожу. Посмотрим, так ли уж они незаметны. Старый вояка скорым шагом ушел к дому, где он остановился. Вернулся быстро. На плече нес странного вида клюшку с прямоугольной рамкой, польский миноискатель. Знатоки утверждают, что по французской лицензии сделан. Он соединил провод, идущий от рамки, с одной из двух коробок, закрепленных у него на поясе. Щелкнул тумблером и начал крутить ручку настройки, дожидаясь появления звука. Чертов миноискатель четко определил все 5 установленных мин. Олег был разочарован. У него было твердое убеждение, что миноискатели улавливают только массивные предметы. Артемьев, подкравшийся ближе остальных, с полминуты постоял, кривя губы, а потом умчался куда-то, хлопнув перед этим себя по лбу. Я еще хотел на каждой дороге по 4 пехотные мины поставить, магоэлектрические. Только там надо немного взрыватель переделать. Тогда они неизвлекаемые станут, пробормотал Олег, желая хоть как-то оправдаться, заодно и оглянулся на других курсантов, стоящих в отдалении. Срок подписки на сохранение тайны изобретения им взрывателя еще не окончен, а там и пунктик был, про неразглашение авторства. Что значит переделать взрыватель на стандартной армейской мине? Постражел лицом и голосом Виктор Николаевич. Мина может и армейская, а взрыватель на ней стоит моей конструкции. Олег решил держаться до конца. Обидно, что такой красивый план летит в тартарары. Пока его окончательно не отвергли, стоит побороться. Какой это твоей? Вкратчиво поинтересовался потенциальный разрушитель легенды, легко помахивая своей гадской клюшкой. Такой, я его изобрел. До сих пор от казны отчисления получаю. Если желаете подробности узнать, то будьте любезны, назовите ваш уровень доступа. Как-то по-ребячески стал доказывать Олег свое право на место под солнцем. Тю-ю, курсант, что-то ты привираешь. Те мины давненько в армию поступили. Скорее всего, ты тогда еще под стол пешком бегал, заухал совой старый вояка, изображая смех. А глазки-то не смеются. Ну да, как полевой разведчик дед может и неплох, а вот в лицедей он определенно не годится. Пари, или я за час переделываю взрыватель, или ты дорабатываешь мой план до идеала. Сознательно пошел Олег на обострение, переходя на «ты» с командиром заведомо более высокого чина. Впрочем, тот сам виноват. Захотел отойти от уставного обращения «получи проблемы». И вообще звание надо называть, когда знакомишься. «Сынок, а ты ничего не перепутал?» Поинтересовался вояка, показательно громко разминая сжатые в кулак пальцы с неприятным хрустом. «Да нет, батя, это ты сегодня слегка попутал что-то», попытавшись под сомнение слова главы рода поставить. «Вот я и интересуюсь, как отвечать собираешься». В лучших традициях покойного Прокопьевича ставил Олег на место оборзевшего вояку. Одноногий дед, подвыпив, много им чего интересного рассказывал. Напрасно он думал, что молодежь, так же как и он, поутру все забудет. Ухватки опытного вояки парни оценили, и смысл их впитали. «Да я и твоей ставки что-то не наблюдаю, вроде... как пари собираешься заключить, а что с тебя поимею, Непонятно, играя с кулами, не сдавался старый хрыч. Со мной проще некуда. Я вышибной заряд не буду отсоединять. Поэтому, если что не так пойдет, то он у меня в руках рванет. Отставить пари, курсант. Что за мальчишество? Рявкнул вояка, снимая фуражку и протирая платком намечающуюся лысину. План твой мы и без глупых споров причешем. Я для этого сюда и приехал. Никаких зарядов, чтоб я не видел. Ну нет, так нет, сбавил обороты Олег, сноровисто разбирая заранее подготовленный взрывательно перевернутом ящике. Там все равно батареек еще нет, а детонатор электрический стоит, так что не взорвется. Олег смотрел на взрыватель, и лица Виктора Николаевича не видел, а зря, получил бы удовольствие. Вот, нашел, попробуйте еще раз, прибежал запыхавшийся Артемьев и словно сеятель, разбросал несколько пригоршин чего-то непонятного на землю. Что тут у тебя? Поморщился Виктор Николаевич, разглядывая высыпанные Артемьевым на ладонь хлопья рыжего цвета. Тут недалеко сараи сгорели. Видимо, крыша из кровельного железа была. Потряс Гриша полупустой консервной банкой, в которой он притащил кусочки ржавой окалины, собранные им на месте пожарища. Вояка легко поднялся и пошел проверять. Действительно, с такой присыпкой ваши трубки не найти, сделал вывод Виктор Николаевич, помахав минуты три миноискателем и вернувшись к ребятам. Проще лопатой все перекопать, больше толку будет. А я еще две кучи металлических опилок видел около паровоза ремонтного. Там чего только не намешано, поделился наблюдательный курсант своими знаниями, да и окалины можно ведер пять набрать. Сараи здоровущие были, ее там полно, надо только сито крупное где-нибудь достать. Большие куски мы потом в пыль сами размолотим. Зря вы на патроны от карабина сориентировались. Проще было бы револьверные патроны взять. Как я понимаю, их задача – продырявить подошву сапога вместе с ногой или покрышку автомобиля. Для этого сила карабинной пули избыточна. Заодно и в дерево бы их вставить, а не в железную трубку. Капсюль, опять же, у револьверных более чувствительный, можно и без пружинки обойтись. Простого накалывания на боек должно хватить. Виктор Николаевич сходу переосмыслил роль пулевых мин в предстоящей операции. Токарный станок по дереву где-то в деревне должен быть. В заброшенных домах много выточенных из дерева деталей сохранилось. Почесал затылок самый любознательный курсант их группы. Не успеете же? Успеем. У нас 6 дней в запасе, ответил Олег, и на вопросительный взгляд разведчика пояснил, луна еще не спала. В темноте у нас больше шансов на незаметное проникновение и на безопасный отход. Ты считаешь, что у противника нет эликсира ночного зрения? Неодобрительно покачал головой старый разведчик. Есть, но его принимать надо минут за 20 до вылета, а лучше за полчаса. И использовать рекомендуется не слишком часто. Нас на отходе только пилоты в МБК могут перехватить. Попробуем с нашими пилотами договориться, чтобы наш вылет подстраховали. Вспоминал Олег их первый серьезный разговор с Виктором Николаевичем. Первый, но далеко не главный. Цепочка беременных уток тем временем подлетела к базе. Беременными утками их обозвал наставник на первых учениях. На занятиях, кроме легкого летного комплекта, каждый курсант тащил на себе рюкзак переднего ношения с балластом в 20 килограммов, имитирующий будущую загрузку из мин. Базой парни назвали небольшой клочок суши с 5 сушинами, расположившийся в болоте среди камыша и еще нескольких островков, чуть меньшего размера. 3 суток назад они там организовали пост наблюдения, а по ночам всей группой забрасывали на остров запас мин и взрывчатку. Вся операция, с использованием воздушных диверсантов, была задумана ради того, чтобы отрезать польские укрепрайоны от снабжения. Ранняя весна сыграла с поляками злую шутку. Поднявшийся уровень воды затопил места бывших складов, оставив сухой только узкую полоску перешейка между болотами, на которой и расположилась их оборона. В результате, идея с возвращением складов на старое место была оставлена польским командованием до конца весны. 2 оставшиеся незатопленными дороги, ведущие в Хайнувку и Клещеле, не ушли под воду только благодаря насыпям, сооруженным прошлой осенью 3000 пленных, а пока 1,5 десятка прилично изношенных польских грузовиков едва справлялись с доставкой необходимого числа снарядов, патронов и продовольствия. Польские укрепрайоны, словно пробка, перекрывали узенькую полоску земли между многокилометровыми болотами и могли перемолоть не один полк, вздумай кто наступать от Беловежи на Хайнувку, не подавив предварительно огневые точки. Двойка из Олега и Юры Никонова была усилена штабс-капитаном Бартеневым, тащившим на специальной сбруе ручной пулемет. Парням предстояло минировать наиболее опасный участок на их дороге, самый ближний ко второй линии польской обороны со стороны Хайнувки. Бартенев должен был прикрыть их от случайного патруля или автомобиля, пожелавшего сунуться на дорогу во внеурочное время. После того, как они установят минный заслон, без жертв и шума по насыпи оттуда никому не пройти. Радиус срабатывания датчиков больше 5 метров, а мину без магических способностей не снять. Да и то, магу, не знающему порядок размыкания контуров, придется поиграть в угадайку, если он как-то сможет саму мину обнаружить. 16 мин курсанты установили меньше, чем за 10 минут. Недаром оба они показали на экзамене, проведенном Виктором Николаевичем, лучшие результаты в своей группе. Дольше места выбирали. Магия земли позволяет очень быстро и просто сделать нужное углубление, потом нужно чуть закидать уложенную туда мину землей и пройтись поверху ветерком, заметая следы. Отбежав шагов на 15, прямо на ходу, они успевали активировать мину. Промчавшись мимо напарника, занимающегося установкой мины на своей стороне дороги, Олег выбрал следующее место. Все, последняя мина. Он даже не понял, как так быстро они закончились. Дождавшись Юру, Олег подошел к Бартеневу и выразительно постучал по опустевшему рюкзаку. Штабс-капитан понятливо кивнул и ловко принялся крепить пулемет на сбрую. Для них операция еще не закончена. Сейчас все двойки, освободившиеся от минирования, будут таскать взрывчатку от базы до насыпи. Не смог удержаться Виктор Николаевич, припахавший 2 группы курсантов, от завершающего эффектного аккорда. После общего минирования дороги на участке в 7 километров, да не взорвать под 0 метров 100 насыпи в середине заминированного участка, нет, такого душа матерого вояки допустить не могла. Дорогу можно разминировать, это вопрос времени, а вот восстановить 100 метров насыпи, это дело непростое, и тем более не быстрое. А уж русское командование все сделает для того, чтобы этого времени у противника не оказалось. Минирование закончили за полчаса до рассвета. Судя по тишине, никто из поляков по ночному туману на дороге не сунулся. Курсанты цепочкой полетели по уже знакомой дороге обратно, и лишь оставшаяся на насыпи 5-ка ждала сигнала Виктора Николаевича, нетерпеливо поглядывающего на часы. Наверняка точно так же и на другой дороге сейчас смотрит на часы наставник 2-й группы. Наконец-то раздался условный свист, и парни, запалив огнепроводные шнуры фугасов, один за другим стали подниматься в воздух. Прошло долгих 10 минут, прежде чем их в пути догнала серия оглушительных взрывов. А несколько секунд спустя, словно эхо, донеслась более тихая череда хлопков, долетевших с дороги, ведущей на Клещили. Обе дороги, как транспортные магистрали, перестали существовать. Поляки лишились снабжения, а заодно и путей отступления. Первая линия польской обороны продержалась еще 2 суток. Попытки организовать снабжение дирижаблями наткнулись на жесткое противодействие русских. Тяжелые русские орудия обстреливали места высадки далеко за линией передовой. Потеряв 3 дирижабля, поляки прекратили бесполезные попытки. Оставив заслон в 1000 бойцов, они попробовали ночью вывести основной численный состав через болото. Сколько людей добралось до Клещили, неизвестно, но до Хайнувки добралась неполная сотня обмороженных, смертельно уставших бойцов. Весенняя вода холодна и коварна. Болото с жадностью приняли многотысячную жертву и снова замерли в ожидании. Гораздо лучшая судьба оказалась у поляков, оставленных в заслоне. После первых же утренних залпов, они поняли, что русская артиллерия за ночь переместилась гораздо ближе к ним и зря снаряды не тратит. Не прошло и получаса, как над польскими укреплениями замаячили белые флаги. Польского командира, командующего 2-й линией обороны около самой Хайнувки, понять было несложно. Вместо организованно отступивших войск, которые должны были составить костяк его соединения, он получил неполную сотню бойцов, не способных держать в руках оружие. Дальнейшие сомнения оказались прерваны первыми пристрелочными выстрелами тяжелой артиллерии и подорвавшимся грузовиком, отправленным в Клещили. Предположив, что русские повторяют ту же тактику, что и с разбитыми ими укрепраинами, он отдал приказ выдвигаться ночью на Белосток, хотя, любой иной приказ его подчиненные вряд ли бы согласились выполнить. Вышедшие с 1-й линии обороны солдаты деморализовали его части, а противопоставить тяжелой артиллерии поляки ничего не могли. Утром русские части без боя заняли Хайнувку, перекрыв железнодорожное сообщение и автомагистраль между Клещеле и Свислочью. Курсанты добрались до столицы недели позже. Глава 10. Вся наша жизнь состоит из компромиссов. Взять тот же автомобиль. Хочется, чтобы он был и помощнее, и попросторнее, и бензина опять же ел немного, и стоил недорого. Но чем-то всегда приходится жертвовать, или за незначительные улучшения переплачивать очень большие деньги, которые не всегда этими улучшениями оправданы. В нашем случае все происходит абсолютно так же. Мы имеем существенный выигрыш в лобовой и боковой проекциях дирижабля, но теряем в безопасности полета. Дирижабли классической схемы, отключись у них разом все гравикомпенсаторы, камнем не упадут. Гелий в 7 с лишним раз легче воздуха, поэтому в баллоны его закачивают со слегка избыточным давлением. Случись авария, и надуются дополнительные спасательные емкости, в которые поступит излишки гелия. Дирижабль получит дополнительную плавучесть и фатальной аварии не произойдет. Пассажирские супертяжеловесы, так те и полет смогут продолжить при отключенных гравиках. Правда, с определенной осторожностью, но они дотелепают таки до ближайшей станции. С нашим катером этого не получится. За счет изменения формы мы получаем достаточную площадь для сбора магэнергии, но объемы газа у нас недостаточны. Газовый объем составит 85% от общего объема оболочки. Всего в корпусе будет 8 отдельных баллонов с гелием. Увеличить его давление больше, чем принято, мы не можем. Потребуется более тяжелая оболочка, из-за повышенного давления гелий начнет терять в подъемной силе. Это потянет за собой установку более мощных гравикомпенсаторов, для которых уже не хватит мощности энергоканалов и площади охвата собирающих контуров. Соответственно, у нас два выхода. Или мы увеличим баллоны и объемы гелия, заметно теряя в скорости и маневренности, или надо предусмотреть автономную систему аварийных гравиков. Хочу заметить, очень недешевую систему, завязанную на мощный накопитель, а то и на группу накопителей. Рудольф Генрихович подтянул к себе бутылку сельтерской воды и набулькал половину стакана, желая смочить пересохшее горло. Очередная волна споров у партнеров возникла из-за полужесткого корпуса, серьезно повлиявшего на вес будущей конструкции. Все детали дирижабля, подверженные лобовому сопротивлению воздуха, было решено убрать за жесткие алюминиевые экраны. Одним увеличением мощности двигателей проблема скорости полета не решалась. Наш милый земной воздух оказался необычайно коварен. Даже на обычном автомобиле он при 60 км в час превосходит любую другую силу сопротивления движению, а при 100 км, так и вовсе становится больше всех их вместе взятых. Следующие 50 км, от 100 до 150, требуют уже 4-кратного увеличения тяги. Основы теории все они безусловно знали, но одно дело рассуждать и прикидывать начерно, и совсем другое, когда перед тобой лежат итоговые протоколы продувки модели. Невольно зачешешь в затылке, когда приходит понимание того, что для увеличения максимальной скорости полета на 10-15 км в час надо ставить бензиновые двигатели почти в два раза мощнее. Модель воздушного катера начали вылизывать, стараясь придать ей наиболее обтекаемую форму. Дополнительно нанятый инженер-конструктор был озадачен только вопросами аэродинамики. Он тщательно зализывал корпус, боролся с каждой выступающей деталью и даже подбирал специальные сорта краски и лака. Первым делом он практически утопил пассажирскую гондолу в общий корпус. Большие надежды компаньоны возлагали на магодвигатели. По мере набора скорости дирижаблю приходится бороться не только с лобовым сопротивлением. Позади него создается зона разрежения и завихрений, которые тоже весьма существенно влияют на скорость и съедают до 13% силы тяги. Разработанные усальцевым воздуховоды магических двигателей, установленные на хвостовых подкрылках, каждым из своих 12 внутренних контуров разгоняли воздушный поток и выбрасывали его в зону разрежения. Была надежда, что с помощью такого решения удастся побороться с удержанием дирижабля за хвост. Накопителями обеспечу самыми лучшими. Еще и запасные установим, так что на них не оглядывайтесь. Сколько надо, столько и будет, отмахнулся был Олег, но почти сразу же понял, что попал в заранее заготовленную ловушку. Слишком уж живо среагировали давно спевшиеся партнеры на его реплику. Усальцев тут же подтянул к себе новую толстую папку, до этого мирно лежащую в стороне, а Густавсон крякнул и начал энергично потирать руки. Олег, откинувшись на спинку кресла, замолчал и, скрестив на груди руки, начал наблюдать за суетой двух взрослых мужчин. Уловив изменения в поведении Олега, Великовозрастные компаньоны переглянулись и слегка понизили градус настроения. Под затянувшуюся было паузу первым решился прервать техномаг. «Олег, тут вот какое дело. Если по накопителям ограничений не предусматривать, то у нас совсем другая птичка вырисовывается. Корпус полностью жесткий, и энерговооруженность на порядок выше». Усельцев нерешительно пододвинул коллегу раскрытую папку. «А без предварительного спектакля это трудно было предложить», — хмуро поинтересовался боярин, глядя не на папку, а на лица компаньонов. «Больно уж цена нескромная у новой модели вырисовывается. Почти как за взрослый дирижабль», — техномаг опустил глаза в пол и часто заморгал. «Ну, и что мы тут имеем?» Олег не спеша начал перебирать чертежи и таблицы, раскладывая их перед собой в две разные стопочки. Слева легли листы с основными чертежами и таблицами характеристик, которых набралось не так-то и много. Изменений совсем чуть-чуть. Все усиление произойдет за счет дополнительных пространственных ферм. Увеличение веса из-за добавления жесткой обшивки тоже не смертельное, так как мы серьезно экономим, убирая тяжелую прорезиненную ткань, меняя ее на алюминиевый лист. Проблема с двигателями. Те, которые нам изготовили, мы еще не испытали, но уже есть, как бы это правильнее сказать, техномаг покрутил в воздухе пальцем, словно пытался таким образом выловить там подходящее слово, определенные волнующие моменты. Лучше тебе с ними в первоисточнике ознакомиться. Вон то письмецо от купца Киякина прочти, а мы пока покурить сходим. Техномаг, подхватив под локоть Густавсона, который все это время усиленно протирал очки лоскутком замши, смылся вместе с ним на веранду. Там они расселись в плетеные кресла, время от времени искоса поглядывая через окно на Олега, занятого чтением послания. Начало письма было вполне обычным. Купец детально расписывал работу их экспериментального двигателя на разных скоростях, высотах и режимах. Ощущалась военная закалка. Все написано по делу, коротко и с хронометражем. Чувствовалось, что когда-то Киякин точно так же записывал в вахтенный журнал сведения о боевых действиях, проведенных его экипажем. Хотя, скорее всего, первая страница и была переписана с их нынешнего бортового журнала. Эмоции купца выплеснулись на вторую страницу письма. Прихватив почти попутный выгодный фрахт, Киякин со своими сорвиголовами во время очередного рейса отклонился от первоначального маршрута. Дополнительные метеоданные он не запросил, предположив, что отклонение на 200 километров в сторону ничего в погодных условиях не изменит, и нарвался. Холодный фронт северного встречного ветра хлестнул по дирижаблю неожиданно. Пока экипаж занимался восстановлением температуры в воздушных баллонитах, которые, как и гелиевые, есть в любом грузовом дирижабле, началась новая напасть – обледенение. Точка невозврата к тому времени оказалась пройдена, и командой было принято решение прорываться к месту назначения. Не успеют они развернуться и выскочить из холодного фронта, который уже утянуло неизвестно в какие дали. До городка, куда нужно было доставить груз, добрались, что называется, на брюхе. Несмотря на полностью сброшенный балласт и слитый под ноль запас воды, последние минуты тащились буквально в 100 метрах над землей. А дальше купец на полстраницы начал петь дифирамбы дополнительному магическому двигателю. Если отбросить в сторону некоторые преувеличения, то выцарапались они на этот раз только благодаря тому, что магический двигатель озверел. По крайней мере, так определил Киякин его поведение. Как опытный летун, он сразу прикинул, сколько времени они будут пробиваться через встречный ветер, идя на полном ходу. Но не угадал. Вместо 3 с лишним расчетных часов, добрались меньше, чем за 2. Даже уже зацепившись за причальную мачту и разгрузившись, двигатели оставили работать на самой малой тяге. Со слов капитана, сопельная его часть в полете раскалилась до красна, поэтому остужать своего спасителя решили плавно.